Алло. Это с тобой зуб разговаривает. О, она боится. Ты чё трубку кидаешь? Я говорю, зуб с тобой разговаривает. Слышишь? Она меня боится. Алло. Это с тобой разговаривает зуб. Я тебе хотел сказать, что если не отдашь хату нашим пацанам, то будет очень... Будет очень... Будет очень плохо. Я непонятно объяснил. Какие артистичные эти, блядь, как артистические качества. Уже занято, ни хера себе. Бабка, ты чё такая блатная, я не понял, а? Умнее всех? Умнее всех, что ли? А? А я не дурачок. Завтра хату не подпишешь, будет плохо. Эти... Я тебя не пугаю, я информирую. Ты вообще кто по жизни, а? Она должна ответить на это.